Глава 20. Гости, которых ты никогда не ждешь. Новости Имперского канала. Доброго дня, дорогие граждане и зрители канала. С вами неизменные ведущие новостей Мила Нестерова и Роман Власов. И сегодняшние новости посвящены... Турниру кулинаров? Поиграл бровями Роман, хитро глядя на свою коллегу. Тебя не провести, Роман. Улыбнулась Мила. Как всем известно, уже прошел третий этап турнира, и империю представляет Фер Адалароков. Барон показывал великолепные результаты в течение трех этапов турнира, а также поразил не только судей, но и зрителей тем, что справился с заданием по нарезке ингредиентов быстрее и лучше всех. Несколько именитых поваров даже сказали, что его навыки можно занести в учебники кулинарных школ, чтобы подавать пример другим поварам. «Барон Адалароков показывает лучшие результаты везде, не только в войнах», — протянул Роман. «И лучше бы другие участники, которые решили напасть на судей, брали с него пример». «Верно, барону можно только поражаться. Но, к слову, о новостях по турниру». Мила посмотрела в бумаги перед собой. «Осталось 36 участников. Это треть от первоначального набора. Турнир мчится, и его уже не остановить. Сильные страны-участники все еще участвуют и не сдают позиции. Похоже, нашему барону придется попотеть в других этапах». «Нашему барону?» — удивился Роман и засмеялся. «Ой, я так сказала». Мила прикрыла рот ладошкой. «Кстати, в третьем этапе в одной команде участвовал известный барон Дежан, владелец Лакруа-Патисье. Но даже он проиграл барону Адаларокову, и это в сердце Франции, в Париже. Не иронично ли?» «Соглашусь с тобой, Мила», — кивнул Роман. «Но уже совсем скоро начнется четвертый этап, где участники будут презентовать свое фирменное блюдо. Мы все с нетерпением ждем этого». Я смотрел, как охрана турнира скручивала одного из участников. Он выбыл честно, предоставив просто кошмарные блюда. Его томатный суп можно было перевернуть тарелкой вниз, и он остался бы на месте. А участник был не согласен с тем, что его исключили. Нельзя было ему покидать турнир, и он решил напасть на судей. Результат налицо. Теперь участник в черном списке. Ему, как и тем, кто нарушил правила в первом этапе, присуждалась пожизненная дисквалификация. И где эти повара мозг потеряли? Неужели эмоции так сильно затмили здравый смысл? Иногда быть человеком нелегко. Сейчас я шел к своим дамочкам, которые бурно праздновали, что я прошел в следующий этап. И нет, они не сомневались в том, что я пройду, а просто радовались. Искренне. Эмоции — это не всегда плохо. Да уж, пусть человеком быть и сложно, но даже демонам приятно, когда за них радуются. Больше всего было приятно вспомнить лицо Дежана, когда судьи постоянно сравнивали его и мои блюда. Каждое. Это втоптало его в землю, как я и предсказывал. Какими глазами он смотрел на меня. Так и читалось, что он убьет меня. А я лишь усмехнулся и спросил. «Как тебе на дне? Снизу еще не постучали? Возможно, это твоя гордость». И я ушел смотреть за другими участниками, не боясь развернуться спиной к поверженному противнику. Почему? Потому что Дежан не стал бы рисковать своим местом из-за какой-то потасовки. Да и Поль жестко за ним следил, чтобы тот не натворил ничего лишнего. Наставник появился из ниоткуда. Это ему так показалось. Я же чувствовал его приближение еще издалека. «Каково это — чувствовать вкус победы, Фер? Все же тебе нравится турнир. Может, это, простишь мне мой долг?» Дагон положил мне руку на плечо. Я хмыкнул и скинул ее. «Твой долг все растет, наставник», — хмыкнул я еще раз. «Змея — рискованный ход. Я его оценил». «Ну, Фер, — попытался сказать мне Дагон, но его перебил радостный голос Соры. «Фер, это было феерично! Как ты поставил его на место?» Дон прилетел тут же, отделившись от компании дамочек и Максима, и занял место на моем плече. Секретарь еще злобно зыркнул на Дагона, а после начал его демонстративно игнорировать. Настя смущенно подошла к нам и несмело кивнула Дагону. Тот ответил ей тем же. Максим же вертел головой с наставника и на меня, не понимая, что происходит. «Нам уже думать о ресторанном бизнесе, Фер?» — серьезно спросила меня Элеонора, что-то просчитывая в уме. «Еще нет», — хохотнул я, сразу поняв, что Элеонора решила, что с такими до этого скрытыми навыками стоит думать наперед. «Вдруг мне придет в голову открыть еще одно заведение. Со мной не угадаешь?» «Отложим этот вопрос». «Эй, Фер, ну не игнорь! Ты что, уже зазвездился, что ты лучший? Пора к психологу!» Появилась прямо у моего лица дух, а я моргнул. «Психо... чё?» Я недоуменно посмотрел на Сору. «Это кто? Псих?» «Нет, видимо, не пора. Но я поищу тебе на всякий случай». Пробормотала Сора, и мы засмеялись вместе, а сзади я услышал шепот наставника. «Сильно изменился. Совсем его развратил этот мир». Бормотание Дагона можно было принять за хороший знак. Вместе мы покинули зал и пошли на выход со стадиона. «Кстати, а где принц? Вчера он был тут, а сегодня нет. Странно. Может, убедился в том, что Настя не Настёна? Хотя вряд ли. Скорее, дело в чем-то другом. Потом послушаю отчет пряников». Они теперь следили за Андреем, так что не было нужды волноваться за принца и его авантюры. Прошедшие в следующий этап участники начали покидать стадион, а проигравшие уходили еще быстрее, чтобы не позориться еще дольше, глядя на самодовольные или сочувствующие взгляды. Дагон почему-то решил поехать с нами. Никто не был против. Кроме Дона, естественно. Но его никто и не спрашивал. Ехали шумной и большой компанией. Отель Дагона был рядом, так что его завезут после того, как высадят нас. Все весело смеялись, обсуждая самые бурные победы или поражения. Настя сильно восхищалась Оливией, поражаясь ее умением готовить рыбу и приговаривая, что никогда не достигнет такого уровня, даже если посвятит этому жизнь. Да ей это было и не нужно. У Насти были другие таланты. А когда она вернется на свое законное место и восстановит память, то для нее найдутся совсем другие занятия. Я обеспечу ей и то, и другое. Прилечу обратно в империю и вытрясу из Дриеры все, что она узнала. Да и дел там скопилось немало. Еще и во дворце бы чистку провести. Но это дело второстепенное. Внезапно я напрягся. Посмотрел на Дагона и увидел, что он тоже насторожился. Вот уж не ожидал. «Остановите машину!» — приказал я водителю, и он тут же свернул к бордюру. Хороший водитель, но не дотягивал до работника Демидовых. «Что-то случилось, Фер?» — вдруг занервничала Настя. Все молчаливо поддержали этот вопрос, а я лишь улыбнулся и посмотрел на наставника, незаметно ему кивнув. Так и читалось на их лицах. Что, кого, почему, куда? Я улыбнулся шире. «Едьте без меня. Завтра этап с фирменным блюдом, и я внезапно вспомнил, что у меня нет ни одной специи». Сделал вид, что посмотрел в телефон с картами. «Тут неподалеку должна быть лавка специй, так что я прогуляюсь и куплю нужное. Да и несколько ингредиентов не хватает. Забыл в пекарне». Всех устроило такое объяснение. Дон же метнулся мне на плечо, отлепившись от Элеоноры. Он тоже был слишком напряжен. «А я пройдусь до отеля, чтобы вас не смущать», — хохотнул Дагон, вылезая вслед за мной. «Было приятно провести с вами время, дамы. Максимилиан?» Все помахали нам, убеждая, что доедут спокойно. Я был в этом уверен. Ничего и не могло произойти, учитывая, что мы заметили. Мы с Дагоном пошли в разные стороны, пока машина скрывалась за поворотом. Да и нужно было обойти лишь одно здание. Впереди замелькал небольшой французский ресторанчик. Мы заходили в него с Максимом в первый день пребывания во Франции. Этот ресторан славился своим рататуем. В помещении было всего 5 столов. На входе мы пересеклись с Дагоном. Наставник стал еще напряженнее, пока обходил дом, и его можно было понять. Неожиданная переменная. «Ты тоже это почувствовал?» — спросил меня шепотом Дагон. «Ага», — почесал я шею. «Не нравилось мне это, но выбора не было». Мы зашли внутрь, будто ступали на неизвестную территорию. Ресторан оказался пуст. В дальнем, самом темном углу сидела пара и о чем-то переговаривалась, мило улыбаясь друг другу, будто у них был медовый месяц. Седовласый старик, росту был не маленького и не громадного, а просто высокого. Это можно было понять по тому, как он сидел. Он был в дорогом сером костюме, в модных в цвет костюма туфлях. Рядом лежала трость с черным набалдашником в виде головы пуделя. По виду лет 40-50 с лишним. Рот будто кривился, но по-доброму, насколько это было возможно. Выбрит гладко, брюнет, брови черные, но одна выше другой. Глаза были разного цвета. Правый глаз черный, левый почему-то зеленый. И часто про них говорили так. Правый, сверлящий любого до дна души, а левый — пустой и черный, как выход в бездонный колодец всякой тьмы и теней. Рядом с ним сидела привлекательная женщина. Сложена изумительно и выглядела безупречно. Длинные белые волосы разметались по спине, а ее колдовские горящие фосфорические глаза будто видели то, что скрыто в самых дальних уголках твоей души. То, что ты не расскажешь никому, даже самому себе. Женщине сложно было дать больше 40, даже больше 30. Слишком красиво. И этим она частенько заманивала в свои сети. Они нас заметили, явно ожидали моего прихода. «О, сынок! Как я рада тебя видеть!» — воскликнула мама, оказываясь на ногах в мгновение ока. Отец оказался рядом так же быстро, как и его возлюбленная. Улыбки у них были до ушей, и картина эта называлась «Добрые родители случайно встретили своего сына». Мать и отец полезли обниматься, и были они до того дружелюбными, что становилось не по себе даже мне. А Дагон и вовсе встал на одно колено, склонив голову. «Брось, старый друг!» — хохотнул отец, хлопая силой Дагона по плечу. Наставник аж крякнул, и ведь не сильно ударил. «Какие поклоны! Ты переобщался со смертными, что ли?» Я же пытался отлепить от себя мать, которая норовила потрогать меня за лицо. Еще и постоянно говорила, что я очень сильно похудел, совсем за собой не слежу. А в голове у меня вертелся лишь один вопрос. Какого Мишлена они тут забыли, да еще и переполошили меня своей аурой? И отец повернулся ко мне, когда еще пару раз похлопал Дагона, что тот аж чуть не рухнул лицом в пол, пытаясь встать с коленей. «И не смотри так!» — ухмыльнулся отец, прочитав все мои мысли на лице. «Я что, не контролировал эмоции?» «Да нет, как было спокойное выражение лица, так и осталось». «Милый, да мы же все можем прочитать по твоему лицу!» «Нет, никто не заметил», — взглянул я на мать. «Но мы же с рождения умели считывать твои мысли по лишь миллиметру изменения. Ты нас не проведешь». «Ай, так что вы тут забыли?» — вздохнул я, переведя взгляд на отца. «Да просто со всех телевизоров мира трезвонили про этот турнир. А мы же знаем, как ты любишь готовку. И точно не упустил бы возможность участвовать в турнире. А зная еще и Дагона, так точно решили, что ты будешь тут. И ведь не прогадали же?» Мать с отцом засмеялись и с умилением смотрели на меня. Дагон встал за моей спиной и ёжился от взгляда на бывших правителей. «Вот и пришли поболеть за тебя!» Я поднял бровь. «И все? Не будет уничтожения этой страны? Появление новых фанатиков-французов, которые будут поклоняться багетам ради демонов? Не верил я в такие совпадения!» «А ты что, не рад нас видеть?» — удивилась мама. «Мы же столько не виделись, мы очень соскучились!» «Я, конечно, рад!» — хмыкнул я. «Но вы никогда не появляетесь просто так. Нам ждать новую катастрофу?» Мама и отец переглянулись и обиженно посмотрели на меня. Какие они слаженные до сих пор. Всегда удивлялся этому факту. Столько веков и тысячелетий вместе, а все равно делали все вместе. Даже обиженно смотрели. «Мы же в отпуске, милый!» — прикусила губу мама. «И вообще, мы давно не такие». Я скептически посмотрел на маму. Верить ее словам было бы проиграть, так что я не поверил. Сзади меня Дон подлетел к Дагону и прошептал тому на ухо. «До сих пор дыхание захватывает, когда стою рядом с бывшими повелителями». И столько было ужаса и благоговения в его голосе, что отец хмыкнул и сделал вид, что ничего не слышал. «Да вообще, блин!» — прошептал ему также Дагон. Они думали, что их не слышат. Теперь уже мама хмыкнула с самодовольным видом, довольная тем, что их все еще боялись. «Да я бы и сам опасался их появления. Не к добру это. Абсолютно точно не к добру». «А вы неплохо выглядите», — улыбнулся я, оглядывая родителей. «Определенно лучше. Отец, ты даже загорел. Летали к морю? А мама еще и постранела, выглядит лучше всех женщин этого мира». «Ой, да ну брось ты, льстец!» — засмущался отец. «Ну что ты, ну не надо комплиментов!» — покраснела мама, а я прямо-таки услышал в ее голосе, что надо, очень надо. Много комплиментов женщине не бывает. Отец вдруг прищурился и посмотрел на наставника, что тот икнул за моей спиной. А в первую встречу с нами он выглядел таким смелым. А вот после Дагон начал опасаться родителей. Хорошее у него чувство самосохранения. «Эй, старый друг-дружочек!» — начал отец издалека. «Вот что! Мы переговорили с моей ненаглядной и хотели тебе сказать, чтобы ты не подсуживал нашему сыну. Он и сам прекрасно справится. Если узнаем, то...» Отец театрально замолчал и повернул голову в сторону большой вазы с цветами у окна. Ваза лопнула так быстро, что не было даже колебания магии. И явно отец намекнул, что то же самое произойдет с головой наставника. Умел же он убеждать и ставить ультиматумы. «Да я и не думал!» — сглотнул Дагон. «Конечно, он не думал. В его голове поди только и вертелись мысли, как бы мне все усложнить. Любил он издеваться надо мной, и змея была лишь небольшой шалостью с его стороны». «Нет, все же», — посмотрел я еще раз на родителей, возвращая разговор в нужное мне русло. «Вы же не могли просто так приехать». И посмотрел на маму. «Ладно, отец, он на самом деле цветочная душа. А вот она...» «Ты же не могла просто так без интриг появиться». И это было не простое предположение, а реальный факт появления матери в этом мире. «О, да!» — все же плотоядно улыбнулась мама. «Ты прав. Не только мы тебя хорошо читаем, да?» «Я не сомневался», — кивнул я, чуть расслабившись. «Вот если бы они реально прибыли просто так, тогда напрягся бы я сильнее». «Думаешь, мы не наблюдали за тобой? Я только слегка подлила масло в огонь». Мама захлопала ресницами и с улыбкой взглянула на папу, который делал вид, что он тут ни при чем. «Прикрывать преступление — тоже преступление. Отец, как ты не поймешь? А матери только дай волю создать хаос. Но тебе понравится, милый. Тем более нам звонил Люций. Вот тут я снова напрягся. И что этот пустоголовый наговорил? Обиделся, что я его выгнал? Он сказал, что у тебя все слишком приторно и скучно. «Что ты сделала?» — почти по слогам произнес я, прищуриваясь и склоняя голову к плечу. В голове пронеслись всевозможные теории, что могла натворить мама. От убийства короля Франции до появления новой секты. Нет, возможно, она распечатала одну из зон, откуда прямо сейчас могли вырваться все твари ада. Или же она что-то сделала в пекарне, и сейчас пряники в панике во главе с пряней решали, как спастись. Нет, ну, такое она вряд ли бы сделала, если бы не хотела, чтобы я больше никогда с ней не общался. Взглянул на отца, но вроде ничего смертельно опасного она не натворила. Хотя секта новых фанатиков вроде даже уже неплохо звучала в мыслях после представления, как пряня спасал на руках свою королеву, а пекарня горела адским пламенем. Засмеялась она, как маленькая девочка. «Ну разве это будет интересно, если я тебе все расскажу?»